Она проигрывает все одну и ту же пластинку. Все те же вопросы, те же издевательства. Ей начало казаться, что она сходит с ума. Она не выдержала и стала соглашаться со всем, что от нее требовали. А теперь требовали детализировать сценарий. Где встречались жены террористки, кого хотели первым убить? Ася плакала, она ничего не могла придумать, она не обладала фантазией. Следователь стал сам ей подсказывать. Где встречались? На Тверском бульваре, на скамеечке, напротив камерного театра. Ася соглашалась. Да-да, конечно, на Тверском бульваре, на скамеечке, напротив камерного театра. Неправдоподобно? Анекдотично даже получается? Но какое это имело значение? Теперь надо было решить, с кого хотели начать мстить. — С Молотова, — подсказывал следователь. «Да-да, с Молотова», — соглашалась Ася. Потом, когда Ася вызубрила сценарий наизусть, начались очные ставки с каждой из жен. Ася рассказывала, что это было самое мучительное. Она не могла им смотреть в глаза, но она знала, что если она не будет говорить, то, что ей приказано, ее опять будут мучить. Конечно, те женщины все отрицали. Они считали, что она сошла с ума, что все это бред. Их уводили. Проходило какое-то время, и снова очная ставка. И теперь они уже, не глядя Асе в глаза, говорили: «Да-да, на скамеечке, на Тверском бульваре, напротив камерного театра». Потом следствие было закончено. Теперь Ася ждала решения своей судьбы. Порой она забывалась, начинала прихорашиваться, расчесывала свои каштановые короткие кудри, наматывала их на пальцы, укладывая локонами, рассказывала о своем романе с Отто Юльичем, потом снова впадала в отчаяние. Дина поначалу относилась к Асе с некоторым недоверием, уж очень-то откровенно обо всем говорила. Дина заматерела в тюремных делах, но Ася была так искренна, так по-женски беспомощно и в таком отчаянии, что Дина поняла, то и просто страшно было унести все с собой и ни с кем не поделиться. И потом еще как-то в общем разговоре Дина помянула, что Фотиева, секретарь Ленина, была завсегдатаем их дома, дружила с ее матерью, а Ася очень уважала Фотиеву, та была для нее олицетворением партийной совести. И Ася умоляла Дину, когда ее освободят, рассказать все Фотиевой, сказать, что она, Ася, ни в чем не виновата. Сноска. Дина действительно, когда вышла на свободу, позвонила Фотиевой, но та была столь высокомерно холодна, что Дина не захотела с ней встретиться. Аля уже давно не сидела у двери, не ждала, что ее вот-вот выпустят. Она начинала понимать, что, попав сюда, выбраться отсюда совсем непросто. Но она все еще продолжала дивиться. Она верила и не верила Асе. Как-то не укладывалось в голове все это. Казалось каким-то чудовищным вымыслом наподобие дома Эшеров Эдгара По, только на русский, на лубянский манер. Кафку она не успела прочитать, его книга «Ле Шато» так и осталась лежать в Большево на даче. Она никак не могла войти в эту книгу, да и не очень-то ей хотелось. Сноска «Ле Шато» — замок. Потом, когда Аля пройдет полный курс обучения, она скажет и не раз повторит это в письмах, что все дела были плохо скроены, но очень прочно сшиты. И дело жен террористок было хоть и плохо скроено, да слишком прочно сшито. Но мы еще ничего не знаем о третьей сокамернице Али, о Дине Канель, о сестрах Канель, а Али суждено будет сыграть в их жизни огромную роль. Она соединит их на Лубянке, живую с живой, потом, когда выйдет на волю, мертвую с живой. Сестрам уже не судьба будет свидеться с той самой роковой ночи на 22 мая 1939 года.